Глава 4. Броневик. Пришедший в себя после приступа ярости Воронцов был категорически против предложенного мной плана. Он в очередной раз стал мне говорить, что я слишком молод, чтобы лезть на рожон. «Да ты чего, Алексей? Что, совсем умом тронулся? Как ты их собрался ликвидировать? Там их целый взвод, наверное». «Хочу напомнить тебе, товарищ Воронцов», тут же решил перейти на «ты», раз тот давно мне уже тыкает, «что полминуты назад ты сам собирался атаковать врага. Это было естественное минутное стремление отомстить за товарищей. И хочу тебе напомнить, раз память услаб, что и ты только что отговаривал меня открыть по ним огонь. И отговорил. Абсолютно ясно, что если бы мы обнаружили себя, то нас уже в живых бы не было. А у нас ценный пленный на руках. Радует, что ты так здраво мыслишь». «Я командир и должен думать», — хмыкнув, согласился он со мной, а затем попробовал отдать приказ. «Поэтому считаю, что нападать на немцев нам нельзя. Так что отставить. Попробуем пробраться на противоположный от них дальний конец поля и уже там проползти к реке». Я посмотрел в ту сторону, куда показывал командир, и, оценив расстояние, которое нам предстояло преодолеть, в свою очередь сказал: «Тут 3 километра, по полю идти нельзя, и по опушке тоже нельзя. Немцы заметить могут. К тому же у них могут быть, а скорее всего и есть, наблюдатели, которые внимательно следят за обстановкой. Следовательно, нам придется сначала углубиться в лес и только затем начать движение в нужном направлении. Учитывая то, что лес нам не знаком, то очень вероятен шанс, что мы можем просто заблудиться. К тому же нельзя забывать, что в этих лесах есть болото. Думаю, нам вряд ли понравится прогулка по ним. Там и днем-то утопнуть недолго, а уж ночью тем более. К тому же очень вероятен шанс, что пока мы будем совершать такой обход и заблудимся, то начнет светать. И тогда наши шансы на успех вообще станут мизерными». Чекист проскрипел зубами, но вынужденно согласился с моими доводами. Однако от идеи нападать на броневик он тоже не был в восторге. «Я тебе говорю, там не меньше взвода. Их всех не перестрелять». «А я думаю, их там меньше», — неуверенно произнес я, заметив, что неподалеку от ямы, в которой спрятался броневик, лежит в охранении пара немецких солдат. «Я их прекрасно видел. Они лежали между берез и, направив свои винтовки в сторону поля, о чем-то переговаривались». «Да сколько бы их там ни было, как ты с ними справишься? Тут тебе не детская игра, тут война, и тут могут убить». «Знаю, что война, но мы к ней, и я в том числе, были готовы. Ты же сам сказал, что я ГТО сдал на отлично. Вот сейчас и проверим мои знания на практике. Что же касается способа уничтожения противника, то собираюсь я провернуть это с помощью гранат», — сказал я, решив на споры больше внимания не тратить, и вытащил из лежащего рядом портфеля 2 немецкие колотушки. Это были противопехотные ручные гранаты «Штильхандгранаты». В простонародье их именовали колотушками из-за их характерной формы. Из множества фильмов о войне, которые просмотрел в своей жизни, я помнил, что перед тем, как кинуть подобную колотушку, нужно было открутить внизу ручки крышку и потянуть за веревку. «Ты что, правда гранаты взял?» — шаря рукой по кромешной темноте, прошептал Воронцов. «Где портфель с документами?» Не стал я его заставлять нервничать, а, подсунув ему портфель, под руку прошептал: «Я нападу на них, когда они вылезут из оврага». И, не прощаясь, согнувшись, пошел в сторону немцев, больше не реагируя на шипящие приказы немедленно остановиться. Нам надо было выбираться из этой ситуации, а другого выхода, кроме как идти через поле, не находилось. Стало быть, требовалось решить возникшую проблему. Я намеревался обойти противника по дуге, зайдя противнику в тыл. Лейтенант ГБ все еще что-то пытался кричать шепотом мне вслед, но я его больше не слушал. Ведь уже все для себя решил, а потому отступать был не намерен. Через 5 минут очутился на месте, не дойдя до немецкой засады около 100 метров. Выпрямился, прижался к крупной березе и, аккуратно высунув из-за ствола голову, стал внимательно осматривать местность, буквально прочесывая взглядом метр за метром. Основательность принесла свои плоды. Я нашел еще одну группу прикрытия. Теперь полная диспозиция врага стала мне предельно ясна. Бронетранспортер, в котором находились 3 человека, прятался во враге, а по обеим сторонам от него среди деревьев были обнаружены 2 секрета противника. Каждый секрет, один слева от броневика, другой справа, ближайший ко мне, состоял из 2 солдат вермахта, которые и обеспечивали прикрытие действий бронетранспортера. Броневик атаковал наших бойцов, пытающихся вырваться из окружения, расстреливая их из стоящего на корпусе пулемета, а двойки солдат обеспечивали расстрел у прикрытия от возможного ответного нападения разрозненных групп окруженцев. Конечно, эти секреты не смогли бы противостоять организованному сопротивлению советских воинов, но так и задача такой явно не ставилась. Сколь-нибудь значимых советских воинских соединений тут уже не осталось. Все, кто мог, отступили за речку или ушли либо в Листовое, что слева от Новска, либо в Прокофьево, что справа от Новска, либо же в сам Новск. Для того же, чтобы отбиться от 2-3 уставших и раненых отступающих советских красноармейцев, этих 2 охранных засад вполне достаточно. Не прекращая наблюдения за врагом, стал обдумывать план ликвидации. Мой арсенал был невелик, но, в общем-то, его должно хватить, чтобы избавить мир от 7 гадов, пришедших на нашу землю и убивающих наш народ. У меня имелся револьвер с 7 патронами, винтовка системы Мосина, в которой находились 5 патронов, а еще целых 2 гранаты. Но главным моим оружием в предстоящем бою должна стать внезапность. Атака должна быть настолько неожиданной для противника, чтобы он не смог ничего сделать в ответ. И тут сразу же возникла первая сложность. И заключалась она в том, что мне, грубо говоря, противостояли 3 разрозненные группы, и каждая из них оказалась более многочисленной, чем моя, в которой был лишь 1 боец, я. Выиграть бой и при этом остаться живым я мог только при условии, что нападу на них на всех сразу, и при этом не дам им возможности стрелять в ответ. Но как это сделать, если я всего один? Вот вопрос так вопрос. И ответ мне необходимо было найти как можно скорее. Быстро прикинув в уме, понял, что, собственно, вариантов у меня немного. Один из них — я подкрадываюсь к немцам на расстоянии броска гранаты и затем кидаю поочередно 2 колотушки в выбранной цели. Одну в секрет, другую в броневик, после чего начинаю дуэль со 2-м секретом. План казался хорошим, но в нем имелось несколько ощутимых подводных камней. При его выполнении не было никакой гарантии, что после взрывов гранат все немцы погибнут, и я смогу спокойно начать удачную для меня перестрелку с оставшимися противниками, а уж тем более выйти из нее живым. Всем известно, что пуля дура, а это значит, что при близком контакте словить своим телом эту самую дуру можно очень даже легко. Следовательно, данный вариант был не очень перспективным, если я собирался в бою не только победить, но и остаться живым. Второй вариант – точечное нанесение гранатами урона обоим секретам, а затем расстрел тех, кто остается в броневике. Этот вариант, нужно сказать, оказался еще более самоубийственным, чем первый. В одиночку противостоять с винтовкой и револьвером 3 солдатам вермахта, находящимся без брони и имеющим пулемет, конечно, можно. Но результат такого противостояния будет для меня, скорее всего, очень печальным. Я был небезосновательно уверен, что после близкого взрыва гранат пулеметчик начнет щедро поливать всю округу свинцом, не жалея боекомплекта. А пулемет — это все же пулемет. Он так лес прорядит, что вряд ли я смогу выжить. Думаю, лент с патронами в броневике более чем достаточно. Немцы приехали на охоту на всю ночь, а значит, с лихвой запаслись огненным боеприпасом, поэтому, скрываясь за своей пуленепробиваемой броней, они легко могут меня нейтрализовать. Да и с одномоментным закидыванием гранатами 2 секретов тоже, скорее всего, возникла бы проблема. Как бы я смог это сделать, если расстояние от секрета до секрета более 100 метров? Я же не Рэмбо какой-нибудь, кидать гранаты на такой дистанции. Да, попал в тело юноши и чувствую себя очень уверенно. Я молод, бодр и силен, но все же изрядная дистанция между секретами мне, даже в хорошей физической форме, вряд ли будет подвластна. Стало быть, данный способ нападения пришлось тоже отложить в сторонку. Вариант же, при котором я в начале боя беззвучно с помощью финки ликвидирую 1 секрет, потом переползаю на противоположную сторону и ликвидирую 2 секрет, а уже затем забрасываю броневик гранатами, я даже рассматривать не стал. Все по тем же причинам. Нет, не Рэмбо я, не Рэмбо. И не ниндзя тоже. Легко сказать, подкрасться незаметно и взять их в ножи. А как так подкрасться к живым людям, которые находятся при оружии и бодрствуют? В лесу под ногами ветки да листва, а солдат в секрете не дурак, тем более понюхавшие пороху немцы. Один раз за спиной раздался шорох, 2 раз хруст, а когда 3 раз что-то шелохнется, находящийся в засаде боец уж обязательно напряжется, ведь ему тоже хочется жить. И тогда он либо сам пойдет проверять подозрительные движения, либо тревогу поднимет. И в том, и в другом случае его будет прикрывать напарник, а значит, и такая миссия тоже изначально обречена на провал. А раз так, раз те варианты, что пришли мне на ум, оказались непрактичными с точки зрения моего выживания, то необходимо было придумать такой план, в котором я бы сначала бесшумно ликвидировал оба секрета, а уж потом начинал заниматься бронетранспортером. Но как это сделать? Как нейтрализовать фашистов, сидящих в разных концах оврага? Задача оказалась крайне сложной, но через несколько минут вдумчивого анализа я смог найти вполне подходящее решение. Суть стратегии была достаточно проста и основывалась на том, что немцы за лязгом мотора и гусениц не сразу сообразят, что по ним ведется огонь из винтовки. Броневик стоял во враге, и его стены хорошо резонировали звук, добавляя в шум от работы механизмов эффект эха, тем самым многократно усиливая и размывая его. Этим эффектом я и собирался воспользоваться. Непонятным был только один момент. Смогу ли быстро и качественно поразить намеченные цели или же нет? В той жизни я неплохо стрелял. Не раз бывал на стрельбище и, в общем-то, имел какое-никакое представление о стрельбе из винтовки. Сейчас же, с превосходным зрением, которое я мог еще и фокусировать, у меня имелись все шансы на успех. Правда, нужно сказать, существенной проблемой являлось то, что Мосинку, которая у меня сейчас находилась, я сам лично не пристрелял. Конечно, шанс, что она пристрелена предыдущим погибшим владельцем, был. Сейчас война, и боец, что нес караул, наверняка в обязательном порядке стрелял на полигоне и сдавал нормативы по стрельбе. А сдать их с непристреленной винтовкой возможно только с помощью запредельной удачи, которая, как известно, дама капризная. И это уже не говоря о том, что солдат, раз за разом проваливающийся на занятиях, и мимо увольнений пролетает, и из нарядов не вылезает. А наряд — это взваленные на и без того нагруженную спину бойца все возможные и невозможные санитарно-технические потребности подразделения, часто вместо сна которого тоже нехватка. Что ж, неизвестный боец, чье оружие сейчас находится у меня в руках, надеюсь, ты честно заботился о своей винтовке, и она умеет попадать в цель. Сказал себе я, глядя на то, как немцы во враге начинают суетиться и переговариваться. Снял Мосинку с плеча, перезарядил, и, услышав, что мотор завелся, прицелился в ближайшего, лежащего в секрете фашиста. Водитель бронеавтомобиля немного прогрел двигатель, и Зондеркрафт Фарцойкс 251, он же Ханамак, лязгая гусеницами, не спеша двинулся в горку. Ну, а я, не став больше ждать, впервые в этом времени нажал на спусковой крючок. Бах! Сухо хлопнул выстрел, и фриц, нелепо дернувшись, уткнулся лицом в землю, грузно и сразу, как положено убитому. Его напарник изумленно начал крутить головой, стараясь смотреться в темноту. Но в этот момент я, перезарядившись, вновь выжил спуск, и второй фашист мгновенно паник вслед за товарищем. Сразу после второго выстрела сфокусировал зрение и посмотрел на второй секрет, который находился с другой стороны оврага. С удовольствием отметил, что лежащие там фашисты за шумом мотора не слышали звуки выстрелов и продолжали смотреть в сторону поля. В течение следующих 6 секунд они умерли, так и не поняв, кто и откуда их атакует. Вначале, отбросив на метр каску в сторону, отправился на тот свет один дойч, а затем к нему присоединился и другой. К чести последнего, тот был не в пример шустрее солдата из предыдущей пары, успел вжаться в землю и даже открыл рот, чтобы подать сигнал тревоги, но я оказался быстрее. Убедившись, что на флангах все немцы из нашего мира отбыли в сторону Вальхаллы, или даже, скорее всего, прямиком в ад, стал действовать дальше. Вообще, по уму, мне нужно было бы подождать, пока фашисты, вдоволь настрелявшись, вернутся назад. И именно тогда, когда они, расслабившись, выйдут из бронированного чудища, чтобы отдохнуть, не ожидая нападения, мне бы и следовало на них напасть. Но выжидать удобный момент данной ситуации я, естественно, не мог. Любое промедление означало гибель еще нескольких наших бойцов. Этого я допустить не собирался, а потому, держа наган в одной руке, а гранату в другой, абсолютно не испытывая страха, бросился вслед за поднимающимся по склону броневиком. Вокруг была кромешная тьма, освещаемая лишь фарами бронемобиля, но они светили в противоположную от меня сторону, поэтому я, абсолютно невидимый для противника, подбежал на расстояние броска и, убрав пистолет в карман, отвинтил крышку в ручке гранаты и затем, дернув за веревку, метнул колотушку в открытый корпус Ханамага. Я упал на землю и стал приводить в боевое состояние вторую гранату, которую собирался метнуть сразу же после первого взрыва, если немцы после него выживут. «Бух!» — раздалось внутри бронетранспортера, после чего еще раз жахнуло. «Бух!» После повторного взрыва я понял, что и одной гранаты хватило за глаза. Взрыв колотушки вызвал детонацию боеприпаса, который находился в броневике. Не знаю, что там находилось. Может быть, противопехотные мины, может быть, мина для миномета. Может быть, ящик с гранатами. Но, судя по взрыву и взрывной волне, что последовало за ним, этого самого боеприпаса там было в избытке. Жахнуло так, что меня не только оглушило и забросало землей с листвой и ветками, но и чуть не прибило насмерть упавшей в 2 метрах бронированной металлической дверцей. На несколько мгновений поднял голову и увидел, как 2 немца вывалились наружу по разные стороны броневика. Третий же остался внутри и встретил еще одну детонацию. Я закрыл голову одной рукой, во вторую взял револьвер. Полежал так с полминуты, ожидая, что в корпусе рванет еще что-нибудь. Однако вскоре понял, что, похоже, фейерверки закончились. Полугусеничный бронетранспортер уверенно пылал ярким пламенем в ночи и больше взрываться не собирался. Поняв это, вскочил на ноги и, держа наган наготове, подошел к ближайшему бездыханно лежащему на траве гитлеровцу.